Глава 48. Наши дни. Москва. На рассвете он вышел к маленькой рыбацкой деревеньке из трех домов. На его счастье, три приветливых рыбака, местных жителя, накормили, напоили мужчину. Поверив, что он исследователь болот, на старой разбитой Ниве довезли до железнодорожной станции, а потом на электричке Андрей добрался до Москвы. Подзарядив телефон в комнате отдыха, Ломакин сразу позвонил Ройтману. И тот, крайне обрадованный тем, что теперь у него есть сабля Девлет-Гирея, и ничуть не огорченный потерей Жанны, выслал за Андреем джип с тонированными стеклами. Через час Ломакин сидел в пятикомнатной квартире шефа, пил чай с жасмином, налегал на тосты с икрой и красной рыбой и рассказывал о своих злоключениях, которые, впрочем, почти не интересовали Ройтмана. «Отлично», — сказал толстяк, ни к селу, ни к городу, выслушав рассказ Андрея. «Свое обещание я тоже выполню. Сегодня на твой счет поступит кругленькая сумма. Ты пока поживешь на одной квартире, где тебя никто не обнаружит. Тем временем к тебе доставят жену и сына, и вы выберете страну, куда полетите. Билеты оплачу я». «Вы собираетесь расплатиться только со мной?» — поинтересовался Андрей, оставив чай. «А с кем же еще?» — удивился толстяк. «Жанна умерла. Ее деньги остаются у меня». «Вы должны заплатить ей», — твердо заявил Андрей. «У нее пожилые родители, которым еще поднимать ее дочь. Она умерла ради них, и они должны получить эти деньги». «О, милый мальчик!» — Ройтман осклабился, скорее даже оскалился, как шакал. «В нашем мире никто никому ничего не должен. Запомни это, если ты еще не постиг такую простую истину. А если кто-то настаивает на этом, с ним случаются неприятности. Неприятность может случиться и с тем, кто постиг эту, как он говорит, истину», — улыбнулся Ломакин. «Я давно не верю людям вашего сорта и поэтому подстраховался. Проходя мимо одной из деревень, я написал письмо, которое отвезут в полицию, если я не позвоню им в течение этой недели. А я не позвоню, если вы не отправите деньги семье Жанны». Это был блеф. Но Ройтман поверил и заскрипел зубами. «Будь по-твоему», — прошепел он. Ломакин подмигнул ему. «А вот теперь я, пожалуй, хотел бы отдохнуть от вашего общества. Пусть ваши янычары отвезут меня на приготовленную вами хату. Надеюсь, мы больше не увидимся». Ройтман позеленел от злости. «Что ж, этой девке придется перевести деньги. Черт его знает, может, он свяжется с ее семьей. А завтра он убьет этого щенка. Убивать нужно всех, кто не уважает силу». Толстяк подозвал своего охранника и велел ему отвезти Андрея на квартиру.